Глава 4. Демон Магура. Хрустальный храм погрузился в странную тишину. Арка и его товарищи, шокированные открывшейся им истиной, даже забыли о том, что они сражаются. Впрочем, дело было даже не в этом. Проблема заключалась в том, что Магура начал восстанавливать здоровье и характеристики. Отгрызая у демона жалкие 5%, группа Арка в среднем лишилась около трети своих очков жизни. Закономерный результат, когда выходишь 12 человек против элитного босса 600 уровня. Но и этого бы хватило, учитывая то, что в начале боя у Магуры было всего лишь 15%. А вот только демон начал исцеляться после того, как сожрал Хайгелса. Похоже на Dragon Ball, где персонажи могли превращаться, увеличивая свою мощь. «О, чёрт! Эта псина что, хочет нас всех сожрать?» И Серам в ярости бросился на босса. «Учитель, стой!» «Глупец! Уже слишком поздно!» Магура распахнул пасть и заревел. Поднявшаяся небольшая буря отшвырнула Исирама обратно. Едва только наставник Арка упал на земь, как его тут же скрутили сотни щупалец. «Учитель! Темный клинок!» Арк принялся было рубить схватившие Исирама отростки, но множество новых щупалец, выхлестнувшихся из туши демона, сплели между ним и наставником непреодолимый барьер. Исирам же быстро оказался в пасти монстра, откуда снова раздался тошнотворный хруст. На этот раз Магура восстановил 10% здоровья, изначально у него было 15% очков жизни и характеристик, но после того, как босс сожрал двоих игроков, он исцелился на 18%, иначе говоря, восстановил 33% своих способностей. Бах-бах-бах-бах! Эффект от этого не замедлил сказаться, щупальца начали двигаться не в пример быстрее прежнего и бить намного сильнее. К тому же босс вновь завыл, применяя тот же навык, которым отбросил Исирама. Не в силах противостоять ему, арка-реабилитанты зашатались, теряя равновесие. Стоит ли говорить, что в этот момент они стали очень уязвимы? От атаки воем и щупальцами арк быстро лишился 20% своего здоровья, остальные потеряли 2/3, а некоторые уже оказались на краю гибели. Да уж, ошеломительная мощь. Если он творит это всего лишь с третью своих статов, что ж будет на 100%? Арк забыл об истинной природе Магуры, а тот между тем был легендарным демоном, опустошившим регион Джексона и почти истребившим огненных драконианцев. Если он полностью восстановится, то его мощь превзойдет все воображаемые пределы, впрочем, это не обязательно. Арк с товарищами ничего не может противопоставить боссу даже с его 33% здоровья и умений. «Я прошел через все это ради того, чтобы стать ужином какой-то собаки?» Внезапно он кое-что понял. Неважно, умрет он здесь или нет, Магура спрятался, потому что не мог самостоятельно исцелиться. Теперь же, восстановившись, он вряд ли останется здесь. Легендарный демон вновь вырвется на свободу, и мир под его ногами запылает. На самом деле мне пофиг, пусть он хоть огнем горит. Вот только вход в подземелье находился в Сильване, который Магура и испепелит в первую же очередь. А замок сейчас вовсю отстраивали, чтобы он перешел в категорию «Б», к тому же он был основой в его торговом треугольнике. Если Сильвану сжечь, Арк потеряет все, поэтому он должен был остановить Магуру. «Арк, сделай что-нибудь!» — услышал он позади себя голос Булкуна. Оглядевшись, он увидел, что группу окружили десятки щупалец. Опомнившись, Арк размахнулся мечом, но щупальца, в который он попал, не только не пострадало, но и отшвырнуло самого Арка, бросив его в стену. «Боже мой, как же мне его грохнуть!» Прямо сейчас шанс на победу равнялись 1%, и чем дальше, тем ближе они подбирались к нулю. «Чёрт, я просто так не сдамся!» Сплюнув кровью, Арк сел. Это уже не обычный вопрос жизни и смерти, нет. Если группа погибнет, под ударом окажется Сильвана, он не сможет сдаться, даже если захочет. Арк закусил губу и встал. Дзынь! В этот момент позади него раздался неожиданный звон. Хрустальная стена там, где ее коснулся меч Арка, потрескалась, и на землю упал небольшой осколок. Что случилось? Почему хрусталь? Арк круглыми глазами смотрел на трещину в стене. Этот хрусталь крепости мог поспорить со сталью. Он не царапался даже после ударов магуровских щупалец. Почему же от него откололся кусок после одного лишь касания мечом? Так, стоп. Что-то мне это напоминает. Припомнив кое-что, Арк нашел решение. Тщательно изучив структуру храма, он направил шепот Таззе. «Тазза, у меня просьба!» «Что? Сейчас? Да, прямо сейчас!» Нетерпеливо воскликнул Арк. После того, как он объяснил свой план Таззе, тот ухмыльнулся и кивнул. «О, офигенно! Ты сможешь или нет?» «Думаю, да! Точно да! Но эта тварь уже сожрала двоих, и если вы, парни, сдохнете до того, как я закончу, как-нибудь продержимся. Ладно, сделаю!» Таза перекатился, уходя от щупалец, и внезапно бросился прочь. В тот же миг ему в спину устремились десятки демонических отростков, но Арк, ждавший этого, закрутил меч мельницы, прикрывая товарища. «Всем собраться возле меня!» Как только группа выполнила приказ, Арк поведал им свой план. «С этого момента зелень не пьём, лучше держать здоровье на минимуме. Щупальца не бьём, если только они не хватают». «Что? С чего это вдруг? Нет времени объяснять. Делайте, как я говорю, и сами всё поймёте». «Блин, ну что за...» Группе понеслись новые щупальца, и игрокам пришлось рассыпаться. Арк игнорировал летающие отростки и бил только те, что опутывали его самого. Здоровье игроков падало, и уже все реабилитанты могли похвастать критическим состоянием. «А, убейте меня!» Внезапно поведение Магуры изменилось. Он никак не мог ухватить Япсаба, у которого оставалось 2% здоровья. Вот уж точно. Он сотни лет ждал этого. Поэтому не может так просто взять и убить свою жертву. Потому-то Арка приказал своим товарищам не лечиться. Магура хотел сожрать всю группу. Что он мог сделать при помощи своего навыка «Кусок плоти» и исцелиться? И щупальца свои демон использовал для того, чтобы схватить добычу. Но Арка и остальные продолжали бегать, не обращая внимания на атаки, так что опутать их кишками босса было непросто. «Ах вы!» Магура начал понимать замысел Арка. «Какие дерзкие жертвы! Дешёвые трюки!» Сотни щупалец переплетей сформировали огромную сеть, в которую вязли Апсап и Деокдай. «Твою мать!» Реабилитанты задёргались, пытаясь выбраться, но сеть лишь туже затянулась вокруг них. Арка и остальные принялись рубить щупальца, но на смену уничтоженным появлялись всё новые и новые. В итоге Магура сожрал у этих двоих, восстановив 14%, а вместе с этим левый бок с задними лапами. Характеристики демона уже были близки к 50%. «Ха-ха-ха-ха-ха! Все ваши потуги бессмысленны!» Магура сплёл новые сети своих кишкощупалец, но тут послушался голос Тадзе. «Арк, готово! Валим из храма!» Глаза Арка блеснули. «Ага! Глупцы, вам не сбежать!» Сотни щупалец, лавируя между колоннами, устремились за ними. Происходящее словно было срисовано из какого-нибудь фильма ужасов. Выбежавший в коридор Арк, улыбаясь, во весь рот выдохнул. «Тазахён, давай!» Таза выхватил большой молот и щит, которыми тут же и ударил друг об друга, будто в гонг, и исторгнув из металла оглушительный звон. Весь храм, резонируя, начал гудеть и вибрировать. Кристаллы прекрасно проводят и отражают звук, но Арк не этого добивался, а... Храм продолжал содрогаться, и колонны, вокруг которых захлестнулись щупальца, начали трескаться. Поначалу то были небольшие, едва заметные трещинки, но они росли и расползались с невероятной скоростью. «Что это? Почему?» Магура озадаченно рассматривал колонны. Арк, выбежавший в коридор, развернулся и захохотал. «Хрусталь, это тоже стекло!» «Стекло? Ага, ты же пёс, поэтому не поймёшь ни черта. Но он уязвим к вибрации». «Вибрации?» Магура выглядел так, будто ни слова не понимает из того, что говорит Арк. Затем он обнаружил небольшие предметы, аккуратно вставленные в нижнюю часть колонн, металлические полоски, согнутые в форме подковы. Эти предметы были основой плана Арка. Именно их подготовкой и размещением занимался Тазза. Та стена, которой коснулся мечом Арк, потрескалась из-за того, что хрусталь был уязвим для вибраций. Он не заметил этого в момент столкновения со стеной, но его клинок завибрировал и выбил из стены кусочек. План Арка строился на простых законах физики. Сможем ли мы подать на колонны вибрации посильней? Разрушит ли это колонну? Нужно было придумать, как сообщить хрусталю достаточно мощный импульс. Затем Арк подумал о подковообразных полосках, воткнутых в колонны. Если начнётся резонанс, то вибрацию сложно будет остановить. Он попросил Тазу, сменившего классный хранитель-инженер, создать несколько таких камертонов. Бегая вместе с реабилитантами от щупалец, он втыкал своё оружие в колонны, затем Тазу ударил молотом в щит, и по храму пронеслась мощная звуковая волна. Звук через подковы передавался на колонны, и вот результат. А как только пошли трещины, их уже не остановить, повреждённые колонны не выдержат вес потолка и обязательно обрушатся. Под сводами храма разнёсся ракочущий треск, и глаза Магуры удивлённо округлились. «Это невозможно!» Демон захлестнул щупальцами колонну неподалеку от арка, дернув ими, Магура бросил свою тушу вперед. Громадный монстр полетел прямо на арка. Но тот лишь рассмеялся, поднимая меч. Он легонько ударил клинком по колонне, за которую держался босс. Хрусталь отозвался чистым звоном, подкова в основании столба завибрировала сильней. Под давлением щупалец колонна рассыпалась, и Магура со всего маха рухнул на землю, издав вопль ярости. «А теперь пора превращаться в блинчик!» Арк повернулся и побежал по храму, ударяя по колоннам мечом. По хрусталю бежали все новые трещины, пока, наконец, опоры не выдерживали, рассыпаясь. Колонны рушились одна за другой, и потолок храма протяжно трещал, грозя похоронить всех под собой. Такого Магура точно не переживет. Без колонн демон не сможет двигаться, Хионнимы уже выбрались, укрывшись снаружи. Пора и мне выбираться. Использовав спринт, Арк помчался по коридору. Храм уже начал разваливаться, и с потолка сыпались куски хрусталя. Даже небольшой обломок, угодив в него, снимал 200-300 очков здоровья, а попадание крупного означало бы немедленную смерть. Пока, к счастью, сыпалась лишь мелочь, и если он будет смотреть на потолок, то сумеет уклониться от большого обломка. Вот только если постоянно пелится вверх, то до выхода Арк добежать не успеет. «Ракард, твой выход!» «Понял! Как же мне повезло с хозяином!» Ракард, который во время боя с Магурой был занят тем, что уворачивался от щупалец демона, уселся на плечо Арка, приглядывая за потолком храма. «На 3 часа большая трещина! Огромный кусок в 4 метрах!» Благодаря предупреждениям вампира, Арк легко уклонялся от падающих обломков и какое-то время спустя добрался до выхода, где увидел поджидающих его реабилитантов. «Есть! Теперь нужно дождаться, пока храм рухнет, и победа у меня в кармане!» Внутренне он уже ликовал. «Арк! Сзади! Сзади!» Тазу указывал на что-то за спиной юноши. Обернувшись, Арк окаменел. К нему довольно шустро приближался чертов демон. Несмотря на то, что Магура уже наполовину исцелился, он все еще был сильно изранен. К тому же ему прилично досталось от падающих обломков хрустального свода храма. Поскольку босс не мог пользоваться для движения колоннами, он тащил себя вперед при помощи лап. Жуткое зрелище. Чёртную скорость! Даже при всех своих ранениях Магура сумеет выбраться из храма до того, как тот рухнет, а у арка и реабилитантов меж тем осталось процентов по 5 здоровья, если демон успеет, им конец. «Я должен остановить его!» Арк развернулся и побежал к Магуре. «Ракард, бери пиломеч и лети наружу!» «Есть!» Он вручил меч вампиру, и тот вылетел из храма. Ракарду никогда в голову не приходила мысль вроде «Нет, я не брошу хозяина!» «Уйди с дороги!» Когда Арк заступил дорогу демону, тот атаковал, сплетя щупальца в огромный кулак. Волноваться о рушащемся храме было некогда. За миг до того, как щупальца ударили Арка, тот улыбнулся и выкрикнул. «Зональный эффект! Величие ночи! Божественное умение! Снисхождение драконианского огня!» Это был единственный способ остановить натиск Магуры. На мгновение все вокруг погрузилось во тьму. Но тут же вверх ударили фонтаны огня, свивающиеся в огненного драконианца. Он взмыл вверх и тут же рухнул обратно, прямо на арка, которого тут же окутало пламя. Вы применили божественный навык снисхождения драконианского огня. Наложен эффект «Бессмертный огненный драконианец». Время действия 10 минут. Ко всем атакам добавляется 300 огненного урона. Скорость атаки, передвижения и реакции увеличена на 50%. Атакующие вас враги получают от 10 до 100 огненного урона. Ваше сопротивление огню повышено до 500%, а всех членов группы — до 100%. При активации все враги в зоне действия получают 1000 огненного урона. Вам восстанавливается 50% здоровья. «Драконий воитель!» Магура явно был поражен увиденным. Именно он был тем, кто давным-давно почти истребил огненных драконианцев, поставив их на грань вымирания. Само собой, он был знаком с их способностями. «Это тебе за драконианцев! Прыжок!» Оттолкнувшись от земли, Арк пулей понёсся на демона, оставляя за собой огненный след. Магура торопливо сплёл и щупалец щит. «Бесполезно! Темный клинок! Адол!» Это была цепочка из прыжка, темного клинка и Адола. Самая мощная комбо-атака Арка. Щит Магура не выдержал, распался, и в следующий миг объятый пламенем меч вонзился в грудь демона. Босс, отброшенный на 10 метров назад, оглушительно взревел. «Тебе меня не одолеть! Пусть даже ты и стал драконьим воителем! Естественно, даже так я не смогу тебя убить! Зато я могу подрезать тебе крылышки!» — ответил Арк, выдыхая пламя. Действительно, если бы он с самого начала воспользовался божественным умением, то бой, возможно, прошел бы легче, но Магура все же был боссом 600 уровня, так что снисхождение вряд ли бы нанесло ему значительный урон. Поэтому Арк перед тем, как применить этот навык, хотел уменьшить здоровье Магуры хотя бы до 5%, но тот отъелся при помощи куска плоти, порушив его изначальный план. «Прочь с дороги! А что, если откажусь?» Магура, яростно размахивая щупальцами, бросился в атаку. Несмотря на божественные умения, в бою один на один против Магуры Арк сразу бы оказался загнан в угол. Но целью его была не победа, а лишь предотвращение бегства демона. Благодаря увеличенной скорости передвижения и реакции, Арк уклонялся от щупалец и сосредоточил свои атаки на лапе босса. Через какое-то время огромный кусок свода, упав, заблокировал выход. «Вот теперь конец!» — ухмыльнулся Арк. В это же время свод над их головами раскололся и рухнул. Арк погиб мгновенно.